Мальчики бросились к ней. «Ну, слушай же, Лорен, ты старший. Тебе мама твоя говорила, что ты дворянин, да?» «И очень знатный, мадам Нинон». «Ну да, конечно. Герб всегда герб». «Прошу вас», — вмешалась госпожа де Сен-Марсан. «Молчите, пожалуйста, или я ваш враг навеки. Мама сказала вам также, что вы нищие и должны служить», — закричал Лорен. «Позволь тебе сказать, мой друг, что дворянин никогда не беден, когда у него фунт железа сбоку и кусочек мозга вот тут наверху. Служить? Что за вздор? Служит лакей, а дворянин оказывает услуги». «Но ведь это все равно, дорогая Нини». «Это далеко не все равно, дорогой Лоран. Великий Тюрен оказывает услуги ее величеству, и Европа дрожит перед ним. Принц Конти и сам Мазарини оказывают услуги. А разве они лакеи?» «Мама Нини права». «Ну хорошо. Ты и Марсан должны быть пажами у его высочества Армана де Бурбона Конти, принца королевской крови и к тому же генералиссимуса армии и брата великого Конде. Вы будете служить ему для того, чтобы сделаться храбрыми солдатами, порядочными и умными людьми, и тоже научиться повелевать другими. Поняли ли вы?» «Конечно, поняли», — сказал Меньшой. «А что нужно нам для этого делать?» — спросил Лорен. «Это очень неглупый вопрос, Лори. Во-первых, никогда не противоречить, слышишь? И никогда ничего не передавать на стороне. Думай и слушай, что хочешь, но делай вид, будто ты от всего в восторге. Ведь ты хитрая лиса. Кто хочет идти вперед, тот обязан потакать всегда своему влиятельному покровителю и говорить ему только приятное. Если ты все это исполнишь, и к тому же будешь хорошим наездником и храбрым человеком, то и дело в шляпе. Прочее все пустяки». «Ну, если это только и нужно», — лукаво засмеялся Лорен, — «то все скоро будут у меня в кармане». «Вот как. Ну, поцелуй меня за это. А теперь пускай Лалотта приготовит вам ваши вещи и узелки. Вас позовут, как только монсеньор приедет. Мы не осрамим вас, Нини». С этими словами Лорен и Марсан вышли. «Моя мораль, по крайней мере, веселая и пригодится им в этом несчастном свете». «Да, конечно, но она бесчестна». «Бесчестна? А ваша иезуитская мораль честна? Разве честно отравлять жизнь детям, говорить им о том, кем бы они могли быть и чем могли владеть, если бы их родители не были дураками и бездельниками?» «Да, бездельниками, сударыня. Проповедовать им ненависть и открытую подлость, внушать прекрасный догмат, цель оправдывает средства. Отличный способ срубить для них высокое родословное дерево княжеского Лотринга и...» «Ради бога, ни слова об этом. Вы правы, конечно. Лучше передать им эту семейную месть, когда они возмужают». «Да, действительно. Они тогда сами не захотят заниматься такими пустяками. Но скажите, ради бога, есть ли в вашем поведении хоть капля здравого смысла? Вы одна, вдова, без всяких средств, беззащитная, и хотите плыть против течения, когда Конти, Бульон, Вандамы и все более сильные люди забирают глубоко в священных волнах милости Мазарини и их величеств. Ха-ха! Какое лицо сделают герцоги, эти чудаки, которые так восстали против бурбонского могущества, когда они должны будут сознаться, что женаты и обязаны теперь называть Эминенцию дорогим дядюшкой?